Глава 11. Улисса де Ламар. Шел шестой день с момента, как мои друзья покинули лагерь местных повстанцев. Не сказать, что мы праздно проводили это время. Как минимум, пережили нападение жрецов и уход в новую выкопанную землянку, благодаря помощи эльфов, владеющих земляной магией, куда более удобную и не такую тесную. Но сердце колотилось изрядно, так как все сильно переживали за военачальников и оборотня. «Не кисни, ведьмочка!» – пришел Деобальд в мою мастерскую. Я все продолжала разгадывать загадку, отчего завеса пропускает часть воинов, а другие не могут пересечь границу. Они скоро вернутся. Ты говоришь так, словно они никогда не попадают в передряги. «Всегда попадают», – не согласился молодой маг. Но у него под боком и Северт, и Джеймс. Справятся как-нибудь. Мне бы твой оптимизм. В этот момент ввалилась Зозо в обнимку с Аароном. Не хочу знать, что между ними происходит, но ребята весело проводили время. Да и от этой женщины просто так не скрыться. Если она решила, что Десай Стюарт ей идеально подходит, то у него и выбора не оставалось. «Может быть, она тоже была ведьмой?» «Не-е-е», встрепенулся Селим. «Даже твои сестры такого счастья бы не пережили». «О чем он?» – не понял кота Грегор. «Да так», – загадочно поводила бровями, – «про шабаши и прочее». «Ты нам здесь зубы не заговаривай», – погрозил пальцем мужчина, а потом заинтересованно спросил. «Что там про шабаши?» «Ты слышал?» Кратчево начал фамильяр, переступая мягкими подушечками лап по столу, приближаясь к собеседнику. «Что ведьмы полуголые, когда у них эти мероприятия проходят?» «Насколько полуголые?» – вздохнул молодой маг. «Наставница бы оценила. Кто же так историю рассказывает? Прилично мы ходим, в одежде. В редких случаях в длинных белых рубашках. Голыми – никогда». «Шабаш – та же попойка, но с травами и с жалобами на весь мужской род». «А о чем вы шепчетесь?» – решил спросить Аарон, выйдя из захвата Валькирии. «Планируете что-то?» «Нет», – резко высказался маг, сбрасывая с себя гипнотический взгляд Селима и внимательно посмотрев в мою сторону. «Знал чертяка, что просто так колдуньи не сдаются». «Не планируем». «Ждем указаний. Помнишь, что сказал Юэн?» «Еще бы», – поморщился Стюарт. «Связать, обездвижить и отбежать». «Это к чему?» – не поняла я, но информация быстро просочилась в мозг. «Про меня, что ли?» «Знаете ли вы, что главное оружие женщины – томный взгляд, ослепительная улыбка и умение промолчать? Так вот, это не про меня». Всколыхнув комнату со всем содержимым, изрыгая проклятие, пригрозила мужчинам, что следующие слова будут адресованы им. Сказывалась напряженная обстановка и переживания, а еще недосказанность в наших отношениях с Джоселином. Не знаю, что у него в голове, но кто так поступает с девушкой, тем более с темной проклятийницей? Я просто подумав, могу наслать кучу неприятностей на его голову. Как только храбрости хватает делать вид на следующий день, что ничего не было. И ведь соблюдаю приличия, не причитаю на каждом углу, но хочется ясности. Нравлюсь, не нравлюсь, влюблен, не влюблен. «Улисса!» – докричалась до меня Зозо. «Перестань! Не одна ты переживаешь. Что с них взять? Это война. Они черствые, как сухари». «В смысле?» Пришла очередь Аарона возмущаться. «Я черствый? Да я тебя полночи утешал. Не знаю, как ты, но я утешился». На миг воцарилась благодатная тишина. Можно было расслышать, как болтают другие за несколькими дверями. «Чую ему хана», — вслух высказался Селим. «Согласна. А судя по тому, как закатала рукава женщина, я была готова не то, что подтвердить опасения фамильяра, а даже поучаствовать». «Кто-то идет. Сработали оповещалки. вбежал в комнату мудрый и спокойный Ивелиас. «Казнь отменяется или переносится, Зозо потом определится». Мы выбежали ко входу. «Плевать, если это хаоситы, отобьемся, а вдруг...» Медленно, хромая, шел один Северт. Его тут же подхватили под плечи Тавриас и Магнус, подведя к остальным. «Что случилось?» – первая не выдержала я. «Где Юэн и Джеймс? Что произошло?» Бегло осматривая мужчину, приметила ранение и сочившуюся кровь. Вылазка не прошла даром. А ведь именно я посоветовала это решение. «Прости, Улиса», — покаялся глава местного сопротивления. «Твое зелье отменное. Меня никто не почувствовал, а их раскусили сразу». «И?» — задали вопрос все высыпавшие из укрытия люди. «Они в плену», — заключил мужчина. «Такое ощущение, что кто-то подкинул мне на грудь каменную плиту». А я, сохраняя равновесие на одной ноге, стараюсь ее удержать. И у ребят было что-то похожее. Северда увели друзья, чтобы обработать раны и дать восстановиться. А я осталась с Аароном и Грегором. Мы долго переглядывались, но сохраняли молчание. Буквально через минуту на улицу выскочили взлохмаченный Брэндон и братья Дейрдан. «Вы уже слышали», просто проговорил дракон, увидев наши грустные лица. Ему даже не пришлось читать наши мысли. «Да», — пнул какой-то валяющийся камень Деобальд. «Что собираемся делать?» Все сгрудились в кружок. «Понятно, что ни один из нас не станет сидеть сложа руки, оставляя друзей в опасности. Главное — действовать быстро. Неизвестно, сколько у нас времени». «Хорошо бы узнать, что вообще произошло», промяукал снизу Селем. «Да, ты прав», — подобрала его и машинально погладила. «Думаю, Северт не будет долго отдыхать и все объяснит». «Тогда пойдем», — попытался ободрить всех Брэндон и улыбнулся. Мы спустились и прошли к импровизированной кухне, на которой расположился военачальник и его подчиненные. Зозо аккуратно латала и обрабатывала раны, причитая и цыкая каждый раз, когда мужчина вздрагивал от легкой боли. «Терпи. Как в бой, так вас не удержать, а лечиться никто не любит». «Зозо, успокойся, заживет», — не соглашался Северт. Я прошла вперед и села рядом. Не знаю, о чем подумал пострадавший, но во время очередного укола иголкой он схватил мою ладонь. Сопротивляться не стало. Может, ему действительно так легче. Но моей команде этот жест не понравился. Я видела, как сверкнули глаза остальных. Вот только не до этого сейчас. Хватит у них мозгов держать свои эмоции при себе. «Северт», — начала расспрашивать, — «я понимаю, что ты устал, но нам необходимо знать о произошедшем в городе». «Нет, все в порядке. Зозо, там шить уже нечего, иди». Он отправил кухарку и, сморщившись, когда выпрямлялся, устроился удобнее на скамье. «Почти на самом входе нас и остановили. Твои друзья очень заметные, рослые», — кивнул мне. «Здесь таких почти не осталось». «Артефакты не помогли?» — застыла я в ужасе. «Помогли. Они не знали, что идут дракон и оборотень. Но их гораздо больше. И со стороны жрецов выступал некромант». «Что это значит?» «Мертвые драконы», — сразу понял Брэндон. «Я видел таких». «Его укусили?» — спросил мужчину. «Нет, но побили изрядно. Джеймса опутали сетями». «А где они могут быть сейчас? Они ведь живы?» — старалась не терять надежды. «Да», — согласился Северт. «В Ваохе магии все меньше, а значит, из них постараются ее выкачать». «Благая мира, не понимаю, что им грозит. Они станут такими же, как несчастные воины здесь?» «У нас есть время?» – присел рядом с нами Аарон, ставший в отсутствии Джоселина и оборотня негласным лидером. «Пара дней, максимум три», – как-то неоптимистично ответил глава сопротивления. «Надо что-то делать», — вступил сразу Грегор. «Не будем же мы сидеть. Улиса, есть еще камни? Сделаешь что-то подобное для остальных?» «Артефактов нет», — развела руками. «Да и те же дни уйдут на их создание». «Плохо», — ответил кто-то из эльфов, но я не смотрела в ту сторону, внимательно изучая лицо Севарда. Он то хмурился, то грустил, иногда его озаряла усмешка. Заметив мой взгляд, воин пояснил. «Прости, я правда виноват, должен был помочь. Но когда меня ранили, решил уходить, чтобы найти вас. Без меня все эти люди пропадут», — обвел рукой помещение, где сгрудились его соратники, кивающие в знак согласия. «Никто тебя не винит, забудь об этом. Мы могли праздно сидеть, не зная, что друзья в опасности». Он с силой сжал мою ладонь, словно благодаря. «Хм», — обозначился Эвелиас, — «может нам выступить вместе? Среди нас маги, ведьма и дракон. Отобьемся как-нибудь, спасем друзей». «Не», — юркнул куда-то фамильяр, — «я только почувствовал себя в относительной безопасности. Вы идите, я останусь. Приходите, когда отобьетесь. Если отобьетесь, конечно». Скотина пушистая. Кто бросает друзей в самый плохой момент в их жизни? «Ага, сейчас», — прочитал мои мысли кот. «Он с тобой целовался, возможно, влюбился. Все самое плохое с ним уже случилось. Определенно, пару жизней мохнатого друга надо сократить». Но от осуществления яростной мести меня отвлек Северт. «Мы не поддержим вас в этом, простите», — понурил он голову. «Что?» — воскликнули все хором. «Неужели сопротивление в Ваохе нам не поможет?» «Моя главная миссия — сохранить жизни людям. Если выступим все, то все погибнем. Вас точно быстро рассекретят. Юэна и Джеймса не убьют. Им нужны сильные прислужники. Помогите выиграть войну, тогда и освободите их». Думаю, ваш военачальник прекрасно осознавал, что с ним может произойти. «Ты красиво говоришь», — согласился Аарон. «Но неужели предлагаешь нам бросить своего друга?» «Я предлагаю завершить начатое дело», — не согласился Северт. «Если в город даже с артефактами так просто не пройти, то почему вы уверены в своей победе? Одной ярости не хватит». Мужчины долго спорили, а я, в отличие от них, сохраняла молчание, что мне не свойственно. В конце концов, глава сопротивленцев смог убедить команду Джоселина, что такая глупая выходка ни к чему хорошему не приведет. И был прав. Если выступать необдуманно, то любая затея выйдет провальной. А воинов под его началом жалеть не будут. Все это понимали, но как же тяжело смириться с бездействием. «Их отправят в вашу столицу?» – тихо подала я голос. «Скорее всего, оставят здесь. Везде нужны сильные руки. А у местных жрецов здесь подобных недобор». «Ох, плохо представляю, как Юэн и Джеймс покорятся местным порядкам». Не договорившись ни о чем конкретном, наша команда разошлась. Но заснуть не смог никто. Постоянно слышались шаги, гул разговоров, скрип досок. В новом укрытии мне выделили отдельную комнату, чтобы я перестала смущать мужчин своим видом. Поэтому вместо отдыха и никому не мешая, перебирала все, что лежало в пространственной сумке. «Ты же не сдашься?» – проурчал где-то под боком Селим. «Конечно нет», – заверила фамильяра. «Просто не придумала, что делать дальше». «Ты всегда импровизировала», — отметил тот. Я привстала со спального места. «Кажется, ты на что-то намекаешь», — сузила глаза, подхватывая мохнатого чудилу. «Ну», — забрался в мысли кот, самостоятельно ставя блок от менталиста. «Северт сказал, что идти толпой — чистое самоубийство». «Ага», — кивнула в подтверждение его слов. «Абсолютное. Да и кто проскочит?» «Ваохцы быстро отыщут мага». «А если на спасение дракону отправить одну чудаковатую, безбашенную, но очень отважную ведьму?» «А фамильяр пойдет? Поддержит хозяйку?» Тут же выгнула бровь, интересуясь его мнением. «Не оставлять же тебя без присмотра», — вздохнул трагично друг. «Я еще подумал, что зелье невидимости у тебя навалом. Можно незаметно ускользнуть». «Ребята», — продумывала я дальнейшие действия, — «не отправятся вдогонку?» «Могут так поступить, но они же разумные, в отличие от тебя. Пока все взвесят, пока план придумают. Те самые пара дней в запасе есть». «Да ты пушистый гений», — похвалила котика. «Вот только нашу силу тут же почувствуют жрецы». «О, говорила моя мать, любовь всем котам мозги отбивает. Тебе, видимо, тоже. Тебе куда нужно? В плен? В плен. Тебя куда отведут? К твоим? К твоим». «Ага, только спасать уже никто не будет. Ведьмы кончились», — опустила его на одеяло и развела руки в стороны. «Зная тебя, предположу, что спасаться надо будет этому мраку», — воодушевил меня фамильяр. «Но все равно нужно подготовиться. Ты пока свое барахло разбери, а я на кухне разведаю». «Зачем?» — удивилась я. «Что мы на кухне-то забыли?» «Улиса», — закатил глаза Селим. «Ключ к успеху любого предприятия — запасы продовольствия». «Вот прожора. Но он прав. А еще радует, что сам предложил такую аферу. Мой фамильяр больше по части отсидеться и не высовываться, а не сжигая мосты фияч победу». Прислушиваясь ко всем посторонним звукам, лихорадочно вспоминала, что находится в сумке, что из этого можно использовать, а что оставить. В голове родились зачатки плана, но это совсем ростки. Придется встречать опасность лицом к лицу. Но, как говорится, здоровую ведьму не угробишь и заклятием. Прорвемся. В жизни каждой женщины наступает момент, когда уборка неизбежна. Знала бы я, сколько всего напихала в свою безразмерную котомку, действовала бы намного аккуратнее. Зелье невидимости, зелье ночного видения, эликсир, придающий бодрости, эликсир, делающий меня бесшумной. Пару поисковых артефактов и чешуйка Джоселина. По ней и найду ящера и тирана. И пусть попробует спасибо не сказать. «Как сборы?» – вломился обратно кот. «На кухне Зозо собрала тебе мешочек еды». «Она знает?» – ошалела я, а еще уточнила. «Еды мне или все же тебе?» «Она знает», – подтвердил Селим. «Еда скорее мне. У тебя там дракон неженатый, неспасенный. Тебе фигуру блюсти надо». «А как отреагировала?» Проигнорировала последние слова. «Не поверишь, вообще не удивилась», — флегматично заметил фамильяр. «Так и сказала. За любовь нужно бороться, даже если эта любовь сопротивляется». «Мысль мудрая, но не про меня. Улиса и любовь. Да я только к науке чувства питаю и немного к различного рода авантюрам». Где-то в глубине души громко смеялся черный кот. «Да, ха-ха, только наука и приключения». Вылив на себя все заготовленные склянки, нарядившись в амулеты, словно цыганка, выскользнула за дверь, швырнув кота в сумку. Туда же полетел заботливо заготовленный сверток с едой. Зозо ни слова не сказала, когда внимательно рассматривала, как ее труд пропадает в пустоте, и лишь на выходе тихо-тихо прошептала: «Всем удачи». Выйдя незаметно наружу, приоткрыла котомку. Из нее выглянула довольная мордашка Селима, словно говорившая: «Видишь, все как и сказал, а ты не доверяла». Но он не стал дальше язвить, а я развивать эту тему. Мы долго шли пешком, чтобы оказаться подальше до рассвета. Утром ребята обнаружат мое отсутствие и, скорее всего, попытаются перехватить. Придется взывать ко всем богам, чтобы их настигло благоразумие в лице Севарда и остальных. Ведьму такое чувство настигнуть не может, а вот верных шпионов и разведчиков императора вполне. «Ты хоть уточнила, куда идти?» – в какой-то момент насторожился фамильяр. «Не переживай», – остановилась, осматриваясь на местности. «Везде виднелись только равнины и деревья». «Я успела ободрать дракона на чешую. так что меня ведет артефакт». «Невероятная же ты баба, Уля!» – восхитился друг. «Если этот чешуйчатый к ногам не припадет, лично исцарапаю. Ты ему и спасение, и артефакты, и сердце в придачу». «Про последнее замечание тут еще подумать надо. Пока не согласна». «Да, Юэн меня взволновал. Но его детское поведение, всячески избегать этой темы, порядком расстроило и обескуражило. Иногда я задумывалась об отношениях с ним. Мне казалось, что две такие сильные личности смогут уравновесить, полезно повлиять друг на друга. В конце концов, одна из ближайших подруг почти специально сблизила нас, обладая даром свахи. Но каждый раз он делал вид, что ничего не было. А Улисса де Ламар не из тех, кто бегает за мужчиной. Спасение – это не повод разговорить Юэна насчет чувств. Я правда верила во все то, что делаю. Пусть сам дракон меня завоевывает. Достаточно дала причин и поводов для этого. А еще тут холодный голос, который я слышала из уст нападавшего Хаосита, а потом у завесы, словно влек меня все дальше, в убежище темной магии. Колдовал, нес, просил прийти. «Акстись!» – улыбнулась коту, отбрасывая ненужное. «Ты ему на один зуб!» «Не переживай!» – поиграл когтями Пушистик. «Я ядовитый!» «Не знаю, не пробовала, но на слово поверю. Как говорила наставница, не отравился, жизни не пробовал. Суровая была женщина». «Уль!» – обратился Селим. «Ты долго идешь, а там дракон». Он имел в виду сопротивленцев и друзей. «Может, нам опять воспользоваться твоим торнадо?» «Ты что-то не был в восторге от заклинания», — подколола я фамильяра. «Да и сразу обозначимся». «Разве не в этом наша цель?» «Я спрячусь в сумке. Без тебя ее никто не откроет. А даже если откроет, то ничего не найдет по твоему желанию». «Говори», — кивнула коту, выгнув бровь. «Сейчас Селим рассуждал очень здраво. Пока я буду в пространственном мешке, скрою все жизненно важное, а потом выскочу и стану героем, естественно, по зову несравненной ведьмы». «Это похоже на план», — улыбнулась другу. «Давай. Но не жалуйся на жесткую посадку». «Я твой фамильяр», — фыркнул хвостатый. «У меня таких посадок». «Ладно, если просто идти пешком, можем упустить время». Произнеся волшебные слова, почувствовала, как меня подхватил сильный поток ветра. Но так как я уже не первый раз пользуюсь чем-то сильным и непроверенным, отчего-то знала, как управлять заклинанием. Всего 2 часа, и я с прической, словно на мне тренировались погодники с молниями, приземлилась в городе жрецов. Я нисколько не скрывалась и ожидала схватки. Навстречу выплыло несколько плащей, обладатели которых медленно приближались и окружали, формируя в руках фиолетового цвета магические шары. Не успев рассмотреть город, расставила магические щиты. «После нашей магии ты не выживешь, ведьма», – прошептал один из магов Ваоха. «Ты хочешь убить меня или взбесить?» – злословила я напоследок. «Сдавайся, и сможешь прислуживать нашему богу», – проговорили с другой стороны. Я подняла руки, показывая, что безоружна, но защиту активировала. «Сдаваться без боя – не мой стиль». «У вас мои друзья. Ведьмы всегда сильнее магов. Можно ли нас обменять?» Развернулась к тому, кто говорил последним. «Оборотень нас мало интересует, но ведьма в обмен на дракона – плохой обмен. Что нам мешает взять в плен и тебя?» – сипел, словно змея-жрец. «Вообще ничего», – скривилась, – «но проблем точно меньше. Необразованный народ. Спроси врагов на другой границе. Те отстреливали сестер, как только видели. Наши силы – неожиданность, хамство, импульсивность – все то, что не присуще военным». Не стараясь выглядеть сильной, выставила вперед руки. «Такое ощущение, что ты сама хочешь к нам в плен», – усмехнулся один из жрецов, надевая на меня оковы. «Как он был прав!» Вот только мне стоило проявить больше актерского мастерства, иначе не поверят. и, загнувшись, отпихнула того, кто пытался навесить цепи. «Уймись!» – кинул каким-то незнакомым заклинанием другой, обездвиживая меня. «Или хочешь стать грузом на спине лошадей?» «Хорошо», – кивнула и изобразила покорность. «Пусть только руки не распускают». «Мы сами решим», – ответил воин. «Веди себя прилично, тогда тебя не тронут». Верить бесчестным словам Хаосита не хотелось, но какой у меня был выбор? Мне надо достигнуть этой проклятой башни, а путь пленной ведьмы – самый безопасный вариант. Они положили меня с сумкой на лошадь, закрепили за своим предводителем и отправили в сторожевую башню. Как много я слышала о ней. Меньше часа, и вот я взираю на тот оплот, где проживает мрак. Именно из-за него большинство людей в округе лишились магии. Он ответственен за простой войско Ридии на границе, а теперь именно он отвечал за пленение Юэна и Джеймса, один из самых преданных слуг своего злобного башка. Вся в мыслях, не заметила, как меня подхватили двое мужчин, снимая с седла. «Не переживай, ведьмочка», – прошептал словно змея один из воинов. «Уверен, ты понравишься предводителю». «Конечно, я вообще мечта, а не пленница. Сама пришла, сама уйду. Как говорила глава Ковина, пришел – молодец, ушел – вообще умница. Не буду разочаровывать мрачный кружок по интересам». «Кто к нам пожаловал?» – услышала злобный старческий голос, когда меня вели по башне. «Это ведьма», – вздохнул пленитель. «Посажу ее к остальным. Мрак сам решит, как разобраться с неверными». «Не забудьте обыскать», – напутствовал старый пень. «Вдруг у нее в фамильярах насекомое, которого вы не заметили?» «Не переживайте, мэтр Эдмонд», – отвечал Хаосит. «Я обо всем подумал». «Интересно, а думал он о пространственной сумке, болтающейся на моих плечах? Там сидит весьма воинственный кот, готовый наброситься на любого. Хорошо бы остаться с ней». В благоразумии фамильяра я не сомневалась. Он сообразит, когда необходимо скрыться. Меня кинули за дверь, предварительно обыскав и не пытаясь приковать. Ошибочное решение мужчин. Но я увидела две поникшие фигуры, так что выбрала играть роль испуганной девицы. «Спасите!» – вцепилась в решетки двери. «Помогите!» «Здесь только Бог тебе поможет», – ответил стражник снаружи. «Так, кажется, я отыграла на отлично. Пора выяснять обстановку». На каменной кладке стальными цепями прикованы двое мужчин. «Ни мне, ни им не сломать эту мощь. Магии на данный момент все трое лишены. Но откуда знать хаоситам, что ведьмы превосходно взламывают замки? Сумку с фамильяром забрали, но в этом случае я не переживала. Селим умный и находчивый, найдет время и притащит все необходимое». «Как дела?» – спросила словно о погоде. Ко мне чуть пододвинулась одна из фигур. «Уля, ты?» – услышала родной до боли голос Джеймса. «Что ты здесь делаешь?» «Это плохо продуманный план», – коротко ответила, всматриваясь во вторую фигуру, которая вообще не двигалась. «Ты пришла просто сдаться в плен?» – понял мои слова по-своему Джеймс. «Да», – я ползла к его другу, сохранявшему молчание. «Но это уже больше, чем ничего». «Юэн», – обратилась к телу. «Не умирай, пожалуйста. Я покойников боюсь», – заверила дракона. «Улиса, мать твою!» – отозвался военачальник, едва вздыхая. «Что ты здесь забыла? Завтра нас планируют лишить сил. Решила помочь мраку и своим волшебством?» «Отлично. Если ворчит, значит жив». «О, тогда можно и о побеге подумать», – воодушевилась я. «Или ты хочешь добровольно отдать магию хаоситам?» – с издевкой спросила воина. «Они к нам до ритуала и на пушечный выстрел не подойдут», – отнекивался военачальник. «Верно», – усмехнулась, – «но их капец как заинтересует моя сумка». «А что в ней?» – недоумевал начальник. «Стратегически важный объект», – решила не объяснять. Сохраните ту талику сил, которая нам понадобится, чтобы выбраться». «Когда мы выберемся, — разоткровенничался оборотень, — и выживем, а ты не сделаешь предложение, я разберусь с этой проблемой сам», — обратился к Юэну, но смотрел на меня Джеймс. «Ловлю на слове», — сама улыбнулась Джейми, поймав злостный взгляд дракона. «Сам пообещал».